можешь мне теперь сказать, что, любя меня, ее ты полюбил? Я должна была давно понять, что за мною двери ты закрыл. Об одном себя я упрекнул, что хотела тенью стать твоею. Но тебя я в этом не виню, не виню. И любить я больше не посмею. Ни о чем меня не спрашивай, не надо. Свою голову на плечи опустив, мои слезы для тебя пускай награда. Ведь любовь наш грех и гнев мой справедлив. Вижу я в глазах твоих сейчас, погасшую искру и сожаленье. Может быть, огонь твой не погас, может быть, найдем в любви спасенье. Может быть, пробившись из-за туч, солнце нам зайдет в последний раз. Что-то огонь в сердцах у нас. Ни о чем меня не спрашивай, не надо. Свою голову на плечи опустив, мои слезы для тебя пускай награда. Ведь любовь наш грех и гнев мой. Любовь наш грех и гнев мой.